Глава вторая. Порог слышимости. Всю жизнь провел в тебе я, город. Ходил ты тенью позади, мне в ветре чудился твой шепот. Ты наблюдал за мной из тьмы. Поторопись, Игорь, поторопись. Я открыл глаза и непонимающе уставился на склонившуюся надо мной Ксюшу. Мысли мгновенно разлетелись по черепной коробке, сотни деталей и никак не желали складываться в единый механизм. Только что я панически убегал от тени, а вот уже лежу на куче пожелтевшей листвы. По небу всевидящим оком плывет черное солнце, двигаясь при этом по замысловатой траектории и постоянно изменяя скорость. Словно бы оно избегало соприкасаться с обильно торчавшими прямо из земли тонкими серыми столбами, чьи верхушки терялись где-то высоко в небе. В другое время я бы подивился всему этому, но сейчас реальной была лишь Ксюша. Наверное, я сошел с ума, солнце мое. Девушка из-под лобья посмотрела на меня, но не ответила. Не в силах держаться, я схватил ее руку и принялся покрывать поцелуями тонкие нежные пальцы. Я думал, что потерял тебя, думал, что никогда больше не увижу. Все эти ужасы, все странности, что происходит? Где ты была? Или все это было лишь сном? Нет, дорогой, это не было сном. Это было более реально, чем вся твоя жизнь. Перестав улыбаться, Ксюша аккуратно высвободила руку из моей хватки. Уходи. Что? Ошеломленно выдохнул я, вглядываясь в зеленые глаза склонившейся надо мной девушки. А как же ты? У тебя проблемы? Что надо сделать? Ради тебя я на все готов. Только не покидай меня больше. Она еле заметно покачала головой. Слезы маленькими бусинками покатились по нежным щекам, но так ничего и не ответила. «Что надо делать? Только скажи, я сделаю все!» — повторил я. Вместо ответа Ксюша устремила полный боли взгляд куда-то в сторону. Приподнявшись на локтях, я посмотрел туда же. Среди сюрреалистического сада серых столбов угадывались очертания телевизионной башни, возвышавшейся вдалеке. «Телебашня? Ты будешь ждать там?» Девушка всхлипнула и как-то чересчур яростно замотала головой. «Зачем ты вернулся? Зачем? Оставь меня в покое! Уходи!» Девушка резко поднялась на ноги, и я с ужасом понял, что она собирается уйти. «Это все из-за тебя. Ты? Ты всю жизнь. Все из-за этого шпиля». «Нет! Стой! Не покидай меня! Куда ты? Где мне тебя найти?» Но Ксюша не ответила. Молча она развернулась и пошла прочь. И с каждым шагом тело ее становилось все прозрачней, растворяясь в неожиданно поднявшемся ветре. «Ксюша!» Я попытался вскочить на ноги. Но вместо этого споткнулся и с грохотом скатился по неизвестно откуда взявшейся под ногами лестнице, в довершение всего приложившись головой об одной из ступеней. Thank you. тихо, пугающе тихо. В сыром душном воздухе витает слабый запах корицы. Пол лестничного пролета, на котором я оказался, местами покрывала какая-то омерзительная субстанция коричневого цвета. Исходя из запаха и внешнего вида, я довольно быстро узнал в этой дряни человеческие экскременты и поспешил перевернуться на спину. Гадость какая! Первое же движение спровоцировало волну тошноты и дикую головную боль, ржавым мечом разрубившую мозг на десятки кусков. Сознание поплыло, но я вовремя встряхнулся, не позволив себе провалиться в беспамятство. Не хватало мне еще пару часов пролежать на этом гадостном полу. Пытаясь справиться с дурнотой, я прикусил губу. Запах корицы становится нестерпимым. Нависающий сверху потолок теряет четкость, растворяясь в накатившей откуда-то волне черного тумана. Углы начинают шевелиться, темнота сочится из них, как кровь из оторванных пальцев. Отовсюду начинает доноситься ненавязчивое перешептывание. Но разобрать хотя бы одно слово никак не удается. Лестничный пролет полностью исчезает за пеленой черноты. Стены набухают, покрываются темно-красными прожилками, так похожими на вены. Стоило мне моргнуть, как иллюзия пропала, оставляя после себя лишь пряный запах смерти. «Что это было?» — спросил я у самого себя. Спросил только ради того, чтобы услышать свой собственный голос, пусть хриплый и напуганный, но зато живой и реальный. «Так значит, все же у меня галлюцинации». В памяти тут же вспыхнул разговор с Ксюшей, и от этого воспоминания я подскочил на ноги. Разговор с ней уж точно был реален. Только вот где она теперь? Кажется, девушка просила меня уходить, смотрела на телебашню. В ее репертуаре, надо сказать. Вместо того, чтобы попросить помощи, объяснить все, гнать прочь. Глупая девчонка. Неужели она не понимает, что без нее я никуда уходить не намерен? И пусть особых зацепок нет, как-то все происходящее связано с телевизионным колоссом. Значит, туда и будем держать путь. А по пути, может быть, всплывут новые детали. Тебе не кажется, что пора сваливать, Такс? А это что у нас? Под ногами были разбросаны ядовито-оранжевые листовки, естественно, заляпанные экскрементами. Словно какой-то хулиган бегал по лестничной площадке, при этом оправляя свои потребности, подтираясь оными листовками. Тем не менее, что бы здесь ни происходило, у меня возникло ощущение узнавания. Кажется, эти чересчур яркие бумажки уже попадались мне на глаза, но вспомнить, где именно, никак не удавалось. Пошарив взглядом, я нагнулся и брезгливо поднял ту из них, что была более или менее чистой. Внимание всем гражданам! В связи с нападением противника с 12 ноября город М будет закрыт на военный карантин. Граждане, это не шутка и не розыгрыш. Соберите самые ценные вещи и немедленно направляйтесь к ближайшему отделению милиции или государственному больничному учреждению. Там вас посадят на автобус и вывезут за границу оцепления. Перед тем, как покинуть жилье, выбросите все продукты, которые могут испортиться за время вашего отсутствия. Домашних животных сдайте специальным отрядам. Вы легко их узнаете по белым повязкам на левой руке. Продвигаться по городу желательно группами не меньше 6 человек, избегая переулков, плохо освещенных мест и не приспособленных для перехода секторов периметра. Не используйте метро и будьте предельно бдительны. Если вы по каким-то причинам не в состоянии покинуть дом, позвоните по телефону 111. Если вы заметите или просто почувствуете что-то необычное, необъяснимое, странное, позвоните по телефону 112. Если вы по каким-то причинам не успели покинуть зону военного карантина до 12 ноября, позвоните по телефону 113. Если вы просто хотите спросить совета, позвоните по телефону 114. Комендант Западного военного округа генерал-лейтенант Сидорчик В.И. Словно не поверив во все написанное, я перечитал текст листовки еще раз и глубоко задумался. Все же как хорошо обладать практическим складом ума. Иной бы в этой ситуации либо включил психическую защиту, обвинив во всем глупую фантазию, либо распустил бы сопли, искренне жалея себя любимого. Но лично мне никогда не было это свойственно. Есть условия, есть возможности, есть цель. Для достижения цели необходимо принять условия и трезво оценить возможности. Если все это не под силу, лучше сразу отказаться от задуманного. Следует ли объяснять мои действия, если я скажу, что от спасения жены я ни за что не откажусь? Но стоит вернуться к насущному. Что следует из всей полученной информации? Если дела обстоят именно так, как написано на оранжевой бумажке, то я оказался в полном дерьме. Это даже мягко сказано. Отсутствие людей говорит о том, что население полностью эвакуировали. А вся эта творящаяся со мной мистическая чертовщина в полной мере объясняет как туманное словосочетание «нападение противника», так и поспешность действий правительства. В общем, представляющие прежде загадку вещи неожиданно нашли какое-никакое, но все же объяснение. Остается лишь одна неясность. Где был я в то время, пока народ грузили в автобусы? Помню, как я подъехал к магазину косметики, но о том, что приключилось далее, остается лишь гадать. Будь хирург более аккуратен, и я бы остался в неведении, что лишился части воспоминаний. Но неровный шов, соединяющий прошлое и настоящее, слишком неряшлив, чтобы не бросаться в глаза. Значит ли это, что я просто-напросто проспал все самое интересное? Вполне возможно. Но ведь население в мегаполисе около 12 миллионов, и за пару часов его не вывезешь. Такие акции объявляются заранее и длятся очень долго. А я что-то не помню, чтобы радио или телевизор призывали меня брать руки в ноги и паковать чемоданы. Следует вполне логичный вывод, что в отключке я пребывал очень долго, несколько дней. Как я мог без воды и еды, без посещения туалета валяться в беспамятстве несколько дней, а потом, как ни в чем не бывало, очнуться и пойти искать свою жену? Не знаю. Пока что объяснений этому нет. Следовательно, делать предположения бессмысленно. Что еще стало известно? На город кто-то напал. Кто? И зачем город помещен на карантин? Неужели доблестная российская армия не смогла стабилизировать обстановку? Не из-за странностей ли, которые здесь творятся? Это было бы вполне логично. Ввели карантин с 12 ноября. Последний день, который я помню, это 9, точнее вечер 8. Сегодня, судя по сломавшимся часам, 13. Чтобы особо не путаться, наивно предположу, что сломались они не слишком давно. Итого прошло минимум 4 дня, примерно 100 часов, выпавших из моей памяти. Пытаясь еще хотя бы капельку прояснить ситуацию, я еще раз все перечитал, после этого скомкал обращение к населению и бросил на пол. План остается прежним. Сперва надо найти жену, а потом уже думать, как выбраться из этого ада. Небо. Больше всего удивило небо, затянутое темно-серыми тучами, угрюмое и равнодушное. Оно смотрело на город свысока, насмешливо, ни намека на солнце. Такого чужого неба я никогда еще не видел. Прямо перед домом детская площадка. Было время, когда здесь играли и веселились ребятишки, но сейчас она безжизненна. Покинутая всеми, брошенная на произвол судьбы. Печально поскрипывают качели, плача о былых временах. Вернется ли сюда кто-нибудь? Это не волнует. Понятия не имею, что со мной происходило в ослепляющем мареве вспыхнувшей люстры, но оказался я практически на другом конце города. Докуда хватало взгляда, не было видно ни одного знакомого здания. «Действую по обстановке». За спиной хлопнул дверью ветер, отрезая от взгляда темную жуткую утробу подъезда. Испуганные шумом вороны замахали крыльями и предостерегающе закаркали, но соблюбованные ветки ясеня, растущего возле площадки, не улетели. Неожиданно где-то недалеко раздалось хорошо различимое утробное кошачье мяу. И мне, как человеку, очень любящему кошек, это показалось хорошим знаком. Взгляд уперся в многоэтажное здание, стоящее напротив. В прежнее время я не смог бы ничего разглядеть из-за проблем со зрением. Но благодаря жестокому световому воздействию ситуация изменилась в обратную сторону. Отныне я мог в мельчайших деталях рассмотреть завядшие растения, стоящие на подоконниках многоэтажного дома напротив, оценить цветовую гамму занавесок, закрывающих комнаты от моего зоркого взгляда. Картина полного и необратимого запустения. 100 часов? Город стал таким за какие-то ничтожные 4 дня? Или прошло куда больше времени? Оно здесь, похоже, течет не так, как привык человек, ведь отныне им не властвуют при помощи планов и графиков, его не загоняют в рамки секунд и минут. Стрелки часов более не отсчитывают мгновения его жизни. Мгновение жизни времени. Надо же. Серость поглотила этот город вместе с мостами, улицами и домами, отрыгнув лишь жалкий скелет некогда величественного памятника человеческому эгоизму. Теперь он не заслуживает даже жалости. Наверное, так все и должно быть. Однако, как и любой уважающий себя труп, он должен бы обзавестись паразитами. А может, паразиты и есть тот загадочный противник, указанный в листовке? Поживем, увидим. Долго пялиться на местные красоты было недопустимой тратой времени. Ксюша без меня явно не справится. Она рассчитывает на меня, и подвести ее мне попросту нельзя. В Ксюше весь смысл моего существования. Только ей я живу. Под аккомпанемент шуршания опавшей листвы я двинулся вдоль стены, намереваясь обогнуть здание. Необходимо составить план действий и набросать примерный маршрут движения. Но для этого надо перво-наперво сориентироваться на местности. На данный момент ни одной догадки по поводу своего местоположения не было. Следовало отыскать какой-нибудь ориентир, типа популярного магазина или какого-нибудь памятника, либо выйти к станции метрополитена. Тогда можно будет определить направление движения. Обогнув здание, я вышел к проезжей части, остановился и принялся оглядываться по сторонам. Ничего особенного, черт возьми. Витрины, многоэтажки, брошенные автомобили. Привязаться вообще не к чему. Уже собирался двинуться в сторону виднеющегося дальше по улице среднестатистического магазина с огромной вывеской «Продукты». Но тут мое внимание привлекло кое-что интересное. В сотне метров от меня, возле невзрачного пивного ларька, стоял УАЗ, аккуратно так двумя колесами на тротуар заехавший. Проблесковый маяк, синие полоски по бокам, белые надписи «Милиция». Ну а рядом? Рядом валялся лицом вниз сам экипаж патрульной машины. Вот они, первые обнаруженные жертвы нападения противника. И хорошо, что это сотрудники милиции. Гораздо тяжелее было бы увидеть бездыханных гражданских. А эти товарищи вроде бы знали, на что шли, устраиваясь в правоохранительные органы. По крайней мере, хочется так думать. Подходить к покойникам не слишком-то хотелось. Лежат и лежат, никого не трогают. Помочь я уже явно не смогу. Охранить незнакомцев у меня нет ни желания, ни времени, как бы цинично это ни было. «Просто обогни мертвецов». Мысль крайне здравая, но когда я уже собирался продолжать путь, на глаза попала пустая пистолетная кобура, висящая на поясе у одного из милиционеров. Я грязно выругался. Что же мне делать? Идти к милицейской машине крайне не хотелось. Что-то недоброе там произошло. Но если взвесить все «за» и «против», то обстоятельства вынуждают в максимально короткие сроки обзавестись оружием. На этих улицах можно ожидать любого сюрприза. Неспроста ведь население эвакуировали. Даже если списать всю мистику и сюрреализм на галлюцинации, то все равно остаются люди, по тем или иным причинам, не вывезенные из-за периметра. Такие просто обязаны присутствовать. При самом неудачном для меня варианте это сплошь бандиты, маньяки и мародеры, и очень бы не хотелось столкнуться с ними, будучи безоружным. Постояв так еще с минуту, я какое-то время перешагнул через свои опасения и направился к покойникам. Что ни говори, но хоть какой-нибудь вшивый пистолет мне крайне необходим. Хотя бы ради наивного ощущения защищенности. Кроме того, необходимо раздобыть еду и воду. Без всего этого будет трудно достичь цели, принять условия и оценить возможности. Именно так. Судя по количеству мух, летающих над телами, оба милиционера пребывали на том свете сравнительно недолго, около 6-7 часов, что лишь подтверждало предположение о неполной эвакуации. Отмахиваясь от назойливо жужжащих насекомых, норовящих по каким-то своим коварным делам забраться в глаза и в рот, я подошел поближе. Внимание тут же приковали руки, оканчивающиеся размочаленными культями, и обглоданные до самых костей, застывшие в предсмертных муках лица. Подобные зрелища, обожаемые многими режиссерами ужастиков, никогда не вызывали у меня восторга. Что может быть приятного в созерцании отрываемых конечностей и бьющей фонтаном крови? Одно дело, когда причиной тому обстоятельства, боевые действия, несчастные случаи или природные катаклизмы. Но какой здравый человек будет сознательно искать подобных зрелищ? На мой взгляд, только тот, кто вынашивает в себе самом маньяка. У меня же подобные реалии не порождали ничего, кроме отвращения и злости. В данном случае все можно было бы объяснить вынужденной необходимостью. Но все равно я ощущал стыд перед своими же принципами. Хотя выбора особо и не было. Оттягивать неизбежность больше не было сил. Сглотнув подступивший к горлу комок, я задержал дыхание и присел на корточки возле одного из мертвецов. Спустя пару не самых приятных минут в моей жизни я уже являлся счастливым обладателем пистолета Макарова. Ссылка. Пистолет Макарова, ПМ. Самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Макаровым НФ в 1948 году. С 1951 года до сего времени служит личным оружием в советских и постсоветских вооруженных силах, правоохранительных органах. Покрутив в руках оружие, я с горем пополам понял, как извлекается обойма. Признаюсь, я ничего не смыслю в пистолетах, и единственное оружие, с которым мне приходилось обращаться, это армейский автомат Калашникова. Но если уж с ним я как-то совладал, то найду общий язык и с этим вороненым коротышкой. Боезапас, правда, оказался невелик, представляет собой лишь 6 маленьких латунных цилиндров. Но это уж всяко лучше, чем ничего. В голове возникла мысль, что при удачном стечении обстоятельств количество патронов можно увеличить с помощью второго трупа. Но стоило сделать шаг в его направлении, как неожиданно усилившийся запах разложения шибанул в нос, мигом очищая голову от роящихся там мыслей. В служебной машине кончился бензин, и милиционеры, захватив канистру, вылезли наружу. Наверное, они собирались слить топливо из какого-нибудь стоящего неподалеку транспортного средства, но сделать этого не успели. Все продолжалось считанные секунды. Нечто быстрое прыгнуло на стражей порядка, атаковав их с крыши пивного ларька. Первый удар достался тому, что явно был помладше. Загнутые когти тремя неровными бороздами перечеркнули его спину, мигом выводя милиционера из игры. Кровь моментально пачкает безупречный прежде китель, покрывает все вокруг маленькими темно-красными пятнышками. Но парень не умирает. Раздробленные позвонки парализуют несчастного, в достаточной мере позволяя насладиться представлением. Второй милиционер, постарше и поопытнее, успевает выхватить пистолет и даже делает 2 выстрела. Но это его не спасает. Пуская кровавые пузыри, человек падает на землю. Из его разорванного горла ключом бьет новая порция крови, щедро окропляя безучастный асфальт. Расправившись с неуклюжими жертвами, жуткое чудовище не останавливается на достигнутом. Сноровисто действуя зубастой пастью, оно отгрызает у еще теплых покойников кисти рук, а затем, урча от удовольствия, обгладывает лица. Дрожь пробежала по позвоночнику, мгновенно выводя меня из оцепенения. Живот тут же свел мучительный спазм, заставивший тело согнуться пополам. А если бы в желудке было что-нибудь, то оно немедленно очутилось бы на моих ботинках. Какой ужас, что сейчас произошло. Откуда ко мне пришло это видение? От подобных вещей один лишь вред. Лучшим выходом будет бегство. Боже, какой бред! Бежать я точно не намерен. Все это сильнее тебя. Да будь это твое все проклято! Я свою жену не предам! Вот оно, счастье. Наконец-то отпала необходимость играть чужую роль, поступать в разногласии со своим «я», тщательно контролировать мысли и поступки, дабы ненароком не выпустить на волю сидящего глубоко внутри зверя. Город уже успел сожрать набор масок и костюмов. Отныне ты тот, кем должен был стать с рождения. Культура и цивилизованность не смогут защитить столь уязвимое тело, не согреют холодной ночью, не утолят голод и не помогут твоей жене. Здесь ты стал тем, кем был всегда. И тебе это нравится? Не так ли, Игорь? Да черта с два! Засунув пистолет в карман, я уже готов был уходить, но невольно замешкался, растерянно переминаясь с ноги на ногу и оглядываясь по сторонам. Вопреки всей логике, зародившейся где-то глубоко в груди, предчувствие неприятностей не давало покинуть место трагедии. С каждой секундой усиливающееся ощущение опасности невидимой тучей разрасталось над головой, вот-вот норовя исторгнуть шквал молнии. Сперва забило тревогу обоняние. Восточный ветер, резким порывом ударивший в лицо, принес с собой вонь тысяч и тысяч собак. От этого смрада у меня даже закружилась голова, а многострадальный желудок вновь принялся судорожно сокращаться. Где-то совсем неподалеку раздался клокочущий звук, больше напоминающий горловой стрекот, виденных в документальной передаче динозавров. В голове пронеслась запоздалая мысль «надо сваливать», но было уже поздно. Вожжи времени перехватил голый, необращенный разумом инстинкт самосохранения. Как я оказался за пивным ларьком, толком и не помню, да это и не имело значения. Намного важнее было сидеть тихо, максимально тихо. Пистолет все так же лежал в кармане, но доставать его я не стал, боясь выдать себя неосторожным шорохом. Клекот, слышимый все это время, прервался, и вокруг воцарилась абсолютная тишина. Правда, ненадолго. От неожиданно тяжелого удара и последовавшего звона разлетевшегося стекла я ойкнул и тут же прикусил язык, еще сильнее вжимаясь в промерзшую с утра грязь. Невидимое отсюда существо, насколько я понял, только что прыгнуло на крышу милицейской машины. Веса в этой стрекочущей твари было не меньше 3-4 центнеров. Сквозь сиплое с присвистом дыхание, доносящееся со стороны УАЗа, удалось разобрать скрежет когтей и хруст стеклянного крошева. В ноздри бил мощный дух старых вонючих собак. И от этого запаха буквально выворачивало наизнанку. Пришлось даже задержать дыхание. Через несколько минут раздражающий стрекот стал набирать обороты и в конце концов достиг невероятно высокой тональности. От этого визгливого вопля зазвенело в голове, руки и ноги заколотила крупная дрожь. Но я молчал, еще сильнее сжимая челюсти. «Тебе пиздец, приятель!» «Врешь, сука, не возьмешь!» В горле пересохло, тварь все визжала и визжала. Ругаясь одними губами, я трясущейся рукой вытащил пистолет, но передернуть затворную раму не решился. Лицо покрыли крупные капли пота, по шее потекло что-то липкое и теплое, сочащаяся из ушей кровь. Наверное, слух навсегда покинет меня. Рвущий нутро визг стал постепенно слабеть, оставляя в ушах назойливый писк. Словно выпав из реальности, я смотрел на заляпанные кровью трясущиеся ладони. Чья это кровь? Твоя или тех трупов? Уже и не разобрать совсем. Сколько так продолжалось, понять было сложно. Наконец, сквозь слабеющий звон стал пробиваться и окружающий мир. Отдаляющийся цокот когтей, завывание ветра и шелест, гоняемый им по асфальту листвы. С облегчением я откинулся назад, прислоняясь к стене ларька. «Странно, что ты выжил». Спустя 10 минут томительного ожидания я все же собрался с духом, щелкнул затворной рамой пистолета и выбрался из укрытия. Взору предстал УАЗ, словно побывавший под прессом. Крыша вмята в салон, окна с сотнями поблескивающих осколков разлетелись по округе. От мертвецов, которых я несколько минут назад обыскивал, остались лишь какие-то подозрительные ошметки. Магазину продукты продолжался. Скорым шагом я брел по тротуару, обдумывая все случившееся. Чудом пережитую встречу с монстром можно было списать на осеннее обострение какой-нибудь психической болезни, если бы не оттягивающий карман пистолет, слабый писк в ушах и корка засохшей крови на шее. Взгляд, блуждающий без определенной цели по округе, наткнулся на яркую зеленую вывеску знакомого мне книжного магазина. Довольно странно. Лавочка эта должна, по идее, находиться совсем в другом месте, точнее, неподалеку от моего дома. Как это возможно? Я ошибся? Нет, магазин точно тот. Я даже узнаю светло-зеленую урну у входной двери. Просто иди дальше. Тебе всего этого не понять. Возможно, 3 часа назад я удивился бы, но не сейчас. Кажется, у меня возникает привыкание к сюрреалистичности происходящих вокруг вещей. Накрытый воспоминаниями, связанными с этим местом, я свернул с тротуара и подошел к лавке поближе. Остановился, отрешенно разглядывая металлические жалюзи, закрывающие окна витрины. Книжные миры. Именно сюда я и любил заглядывать по понедельникам после работы. Книг я покупал много, съедая труды известных и начинающих писателей как крекеры, хотя по-настоящему стоящие книги попадались редко. В прежние времена писали в разы лучше, конечно, Но сейчас вполне реально было найти бумажного убийцу времени, мешающего выспаться перед новым трудовым днем. Заходил я сюда не только ради книг, но и из-за знакомого продавца по имени Максим. Мы с ним являлись старинными друзьями и слыли большими любителями потрепаться обо всем на свете, начиная от японских тракторов и заканчивая феноменом вырождения флоппи-дисков. Правда, с месяц назад Макса уволили за периодический алкоголизм, и я стал появляться в книжных мирах куда реже. Пока живы воспоминания, город будет моим истинным домом. Множество глаз следит за каждым моим действием, за каждой мыслью. Вездесущие невидимые уши ловят все до одной мысли, ища в них какую-то чрезвычайно существенную информацию. Это город. Он ждет от меня чего-то важного. Здание, в котором расположен магазин, неожиданно наклоняется ко мне, скрипя кладкой, брызгая кирпичом и цементом, дробящимся от сюрреалистичных движений покинутого людьми колосса. Я замираю со странной отрешенностью, глядя на скрючившуюся в нелепом поклоне серую тушу и ловлю взгляд окон. «Все ушло. Осталось лишь забвение», — рычит парадный вход, хлопая для колоритности створками дверей. «Беги из города». Я мотаю головой, ничего не понимая, но многоэтажный дом уже выпрямляется, вновь принимая позу стоящего на посту солдата. Видение пропало так же неожиданно, как и возникло. Ничего странного вокруг не происходит. Горит зеленым вывеска книжного магазина. Подвывает сквозняк в квартирах верхних этажей. Кто бы подсказал, что это? Бред или же свихнувшаяся реальность? Захотелось сесть и перевести дух. Слишком уж много событий для одного утра. «Поторопись, Игорь». Слабый женский голос еле различим на фоне звенящего в ушах писка. Я лишь сжал кулаки и вернулся на тротуар, оставляя позади часть своей прошлой жизни. Разбитые окна слепо таращились слева и справа. Пару раз с краем глаза мне удалось заметить на крышах и подоконниках нечто быстрое и маленькое. Рассмотреть внимательнее этих существ никак не получалось. Уж слишком быстро они передвигались. Но страха не было. Бегают твари, да и пусть бегают. Главное, что не нападают. Может быть, кошки одичавшие. Справа ползло здание, в котором я час назад разговаривал со своей женой. Длинное, высокое, оно растянулось на 8 подъездов. Двери распахнуты, окна разбиты, надежды потеряны. Слева проезжая часть с застывшими потоками машин. 4 аккуратные шеренги, разделенные белой полосой. Глаза фары потуплены, а лампочки сигнализации слабо поблескивают напрасной верой в завтрашний день. Над головой решительно настроенное небо, затянутое тучами. За спиной на прощение машет лапой та жизнь, в которую более нельзя возвратиться. «Ты умрешь». «Возможно». Я прошел обувной магазин, автобусную остановку и был где-то метрах в 50 от совдеповского магазина. Надеюсь, хозяева не додумались вывести из него весь товар, иначе мне грозит и далее слушать кряхтение, доносящееся из живота. В прежние времена мы закупались в подобных лавочках пивом, когда собирались отметить один из столь многочисленных праздников родной страны. Отличительными особенностями этих заведений всегда были полноватые продавщицы, ценники, написанные синим фломастером, советского еще производства витрины и холодильники. Вблизи магазин выглядел на удивление сносно и опрятно. Мне казалось, что в подобных условиях, карантин как-никак, у населения возрастает потребность в провианте, однако все выглядело так, будто ничего не произошло. Витрина без единой трещинки, двери приглашающие открыты. Разве что смущала царящая внутри магазина тьма. Да, именно тьма с большой буквы. Густая и вязкая. В ней тонули полки с продуктами, холодильники, касса, камеры хранения, становясь практически неразличимыми в темноте пятнами. И еще... Еще она словно шевелилась. Или не шевелилась даже, а переливалась оттенками черного цвета. Могло так оказаться, что двигается и не темнота, а нечто, скрывающееся под ее непроглядным покровом. Зрелище завораживало и гипнотизировало. Я подошел поближе, достал пистолет, замерев напротив входа. Заходить внутрь было как минимум страшно, но других продуктовых магазинов я вокруг не видел, а есть хотелось. Что за странный звук? Первые несколько секунд он походил на скрежещущий плач раздираемого ножом стекла, но нарастая, перебрался через человеческий порог слуха, превратившись в пронзающий мозг писк. Этот писк вышвырнул прочь мою контузию, свил в черепе гнездо из стальных игл и ороговевших шипов. Высиживать потомство долго не пришлось. И вот уж из яиц выбрались первые птенцы. Голодные, естественно. Острые клювы новорожденных слепо колотили по всему, что попадалось по пути. И так получилось, что под более яростный удар угодили рецепторы органов чувств. Жалкими червями забились они под многочисленными уколами заостренных клювов. Окрасили мир вокруг самыми неожиданными красками, тщетно защищаясь. Фиолетовое небо в отчаянии пикировало на обезумевшую землю, кружащуюся вокруг меня в шаманском танце. Смотрящие на все это размытые силуэты кособоких зданий больше походили на закоптившиеся черепа, и в черные провалы глаз окон орали наперебой всевозможные лозунги о светлом будущем социалистического общества. Ударный труд и беззаветная верность коммунизму – вот что должно двигать гражданином великого коммунистического государства. С каждым днем жить все лучше и лучше. Не дадим гнили империалистического Запада развиться в теле СССР. Зашатавшись, я упал навзничь. Ультразвук все нарастал и нарастал, набирая обороты. Я ничего не могу предпринять, даже закричать не удавалось. Ледяная скульптура окружающего мира растеклась причудливой лужей, переливающейся всеми цветами радуги. Слепота не оправдывает. Слепота не оправдывает. Оставалось лишь вооружиться отстраненностью и через ее оптический прицел наблюдать за всем происходящим. А чтобы не уснуть, у меня заготовлен отличный рецепт бодрящего коктейля. Ожидание и боль смешать в равной пропорции, добавить по вкусу отчаяние, перед применением слегка разогреть, принимать исключительно лежа. Говорят, это помогает. Рано или поздно старушка смерть придет за мной. Прошло время. Сколько слез упало на асфальт. Много. Слишком много. Я почти ее дождался, но неожиданный ультразвук пропал. Реальность прекратила сатанинскую пляску. Пропали коммунистические лозунги обезумевших зданий. Остался лишь я в луже мочи, лежавший посреди вымершего города. Черт побери, я обмочился. Прямо как тогда, помнишь? Ты все отлично помнишь. Маленький, бедненький мальчик. Его напугали злые дяди. Он убегал от незнакомцев, но те оказались быстрее и сильнее. Мальчик плакал, а дяди делали ему больно. Заткнись, мразь, я не хочу слышать об этом. Когда все закончилось, мальчик лежал в луже собственной мочи. Прямо как сейчас. История повторяется, все встает на свои места. И даже патологическая слепота не способна оправдать человечество. Заткнись, заткнись, заткнись! Нахлынувшие воспоминания ударили меня под дых. Словно стая голодных волков, они молниеносно рванули к распахнутой настежь душе. Но часовые по имени Хладнокровие и Воля вовремя спохватились и парой выстрелов загнали хищников обратно в норы подсознания. Черта с два, приятель. Меня прошлым не испугать, а будущим не впечатлить. Посмотрим. Какое-то время я приходил в себя неподвижно, лежа на холодном асфальте. В голове крутилась угнетающая мысль. Если все будет и дальше продолжаться в подобном духе, то до своей жены я доберусь в виде полоумного безвольного овоща. Происходящие на каждом шагу чудеса однозначно до добра не доведут. Уши, например, уже потихоньку стали отказывать, и подтверждением тому вездесущий фоновый писк. Еще тот ультразвук. Он лишь усугубил ситуацию, каким-то образом подействовав на зрение. Если после недавней встречи с тремя тенями оно обострилось и прибавило в резкости, то сейчас резко упало. В общем, стоит поторапливаться, пока очередной сюрприз города не доконал меня окончательно. Пошатываясь, я поднялся на ноги. Руки ощутимо дрожали, мокрые брюки прилипали к ногам. Брезгливо поморщившись, я до белизны в суставах сжал рифленую рукоять пистолета. «Продукты. Тебе именно туда, Игорь». Ноги сами по себе подвели тело к входу в магазин и переступили через порог. «Зачем? Я и сам не знаю». Нездоровое любопытство костлявой лапой поманило меня в свое темное нутро, суля раскрыть несколько парадоксальных тайн. Или это не любопытство? Может быть, обреченность? Желание приблизить конец? Или некто, разговаривающий со мной моим же голосом? Ствол тенью гуляет за взглядом, лаская самолюбие темноты своим вниманием. Задобренная, она ласково принимает меня в свое царство. Чернота гостеприимна и радушна, как проголодавшийся людоед, собирающийся сперва откормить свою жертву и лишь потом зажарить на вертеле. А в голову приходит запоздалая мысль, что надо бы разжиться фонариком, но отступать поздно. Стоит развернуться, и людоед почует мой страх. Стоит сделать шаг к выходу, и промеж лопаток вонзится ржавый нож. Единственное правильное решение — идти вперед. Страх начинает раскручивать маховики, ускоряющие сердце. Прогоняемая через него кровь развивает скорость гоночного болида и несется по венам ко всем органам, моментально инфицируя организм. И от подобных фокусов тело начинает трясти переполняющая энергия. Участившееся дыхание и выступившая на лбу испарина уходят на задний план, освобождая трон сосредоточенности. Дальше двух шагов ничего не разобрать. Реальны лишь я, да смутные силуэты, угадываемые где-то метрах в 50 впереди. Первое время я пытался вглядываться в них, но вскоре запретил себе это делать. Почему? Чем дольше взгляд впивался в кромешную темноту, тем сильнее ужас стискивал в своих неумелых объятиях сердце. Казалось, что там, в первородной черноте, что-то двигается. «Эй!» – тихонько позвал я, боясь разбить сковавший мир лед спокойствия. Ответ пришел моментально. Легкий ветерок скользнул по лицу, тайком шепнув на ухо. Слепота не оправдана. Вскинув пистолет, я моментально развернулся. Пусто. Мистер Город и миссис Тьма играют со мной, проверяют мои нервы, глумятся над паникующей жертвой. ты слышал песню? Что? И город залит тишиной. Какого черта? Чей этот голос? И нас теперь не найти. Замолчи! Кто-то ушел в мир иной, все остальные в пути. Ссылка. Строчка из песни «Раненый в висок» музыкальной группы Ума Турман. Я встряхнул головой, прогоняя жуткое наваждение. «Хуй тебе!» При этих словах злобная ухмылка перечеркнула мое лицо, а палец щелкнул предохранителем пистолета. И без того работающее на пределе сердце включило нитро, норовя пробить грудную клетку. Его безумный стук даже заглушают сопровождающий меня все это время ушной писк. «Я иду!» Делаю шаг вперед, потом еще один, еще. И так, пока не оказываюсь окружен кромешной чернотой магазина. Да и магазин ли это? Сомневаюсь. Двигаться приходится медленно, чтобы ненароком не споткнуться о разбросанный по кафельному полу мусор. Пустые пивные бутылки, перевернутые стеллажи, всевозможные пустые упаковки и изорванные книги. Шарканье ботинок упаюкивает, но спустя 6 шагов тишины взрывается визгливым лязганьем металла, царапающего камень. Оборачиваюсь. Естественно, пусто. Здесь кто-то есть, просто я не вижу его. Зато они тебя видят. Если видят, тогда почему бездействуют? Пугают? Это игра. Игра? Что за детский сад? Слепота неоправданная. Я продолжаю путь наобум, бредя во мраке. Утекают секунды, минуты, часы, но ничего вокруг не меняется. Постепенно крепнет уверенность, что я хожу кругами, пытаясь ухватить зубами собственный хвост. Вновь раздается металлический крик, но на этот раз источник звука находится гораздо ближе. «Ты боишься?» «Что?» «Ты боишься?» «Жри, мразь!» Палец судорожно дернулся на спусковой ручке. Пуля, подбросив ствол вверх, улетела в то самое место, где должен был находиться источник шума. Но заметного эффекта, кроме возникшей боли в ушах, это не принесло. «Мать твою, блядь, да в пизду все!» Не в силах больше контролировать себя, я сорвался с места и побежал. Спровоцированный резким движением в лицо ударил сладковатый концентрированный запах, напоминающий аромат шиповника. Под ногами что-то обиженно захрустело, пару раз ноги ступили на нечто скользкое и округлое. Сохранить равновесие при этом удавалось лишь чудом. Равновесие. Физически я его и не терял, но вот душа моя, попытавшаяся пройти над пропастью по тонкому канату, все-таки сорвалась и полетела в бездну сумасшествия. Кафель под ногами растекся серой грязью, жадно зачавкал, кусая подошвы ботинок. Подгоняемый кружащимся вокруг лязганием, я ускорился. Разум не поспевал за телом, завязнув в липком сюрреализме где-то далеко позади. Слой грязи, истошно цепляющийся за мои ботинки, стал еще толще. Легкие азбукой Морзе выплескивали сигналы бедствия. От физических усилий, намного превышающих лимит тела, заскрипели кости. Разразились плачем мышцы, но я этого не замечал. Расширенные зрачки обострили зрение, светом ночных фар разрезая тьму впереди. Вылетающая при каждом вздохе слюна окропляла грязь под ногами, но мне не было дел до такой ерунды. «Нет, это не слюна. Это кусочки хлеба, бросаемые Гензелем и Грета». Победа в этом забеге мне не светила. Беговая лошадка по кличке Паника неловко поскользнулась. Сопровождаемый фанфарами восторженного бульканья и спецэффектами разлетающихся брызг, я споткнулся и влетел в липкую серую грязь, моментально погрузившись в нее с головой. Холодная жижа тут же оккупировала новую территорию, нежно обволокла тело, забралась в рот, принося с собой вкус гнилых апельсинов. Плюясь и ругаясь, я попытался подняться, но ничего не вышло. Вновь брызги, вновь бульканье. Осталось лишь отрастить перископ и двигаться дальше по дну. Второй дубль выдался более результативным, и мне все же удалось принять вертикальное положение. Стекающая по одежде грязь хищно пошла пузырями, напоминая выплеснутую из колбы кислоту. Перепугавшись, я истошно завопил и попытался смахнуть с одежды эту мерзость, но опять прозвучавший металлический лязг заставил меня замереть. Звук раздался прямо над головой. Беговая лошадка Паника наконец пришла в себя, отплевываясь от грязи, и была готова мчаться, куда глаза глядят. но любопытство придержало ее за сбрую. Я поднял голову вверх и увидел зависший надо мною, извивающийся, словно змея, конец колючей проволоки. Он покачивался из стороны в сторону, примеряясь к моей шее топорщившимися во все стороны шипами. Вновь лязганья, и справа возник еще один проволочный червь. Потом еще, и еще, и еще, и еще. И так, пока со всех сторон меня не окружил колючий металлический лес. Грязь и усталость отправились в гримерку, оставив на арене трех ключевых персонажей психоделического спектакля. Первый актер, самый талантливый. Он лучше всех вжился в роль, полностью отдавшись сценарию. Второй – неопытный, забывший текст в кульминационный момент. Третьего же послали для подстраховки, чтобы в случае чего спасти второго своей импровизацией. И сейчас первый участник представления безмолвно ожидал, когда второй вскинет третьего, совершив тем самым наиглупейший поступок в своей жизни. Рука до хруста сжала пистолет. Оружие моего волнения не разделяло, сохраняя вороненую хладнокровность. Оба мы знали, что ничем хорошим наше сольное выступление не обернется. Извивающиеся металлические монстры почувствовали сомнение и закружились в хороводе, медленно сужая круг. Нервы уже готовы были взять управление на себя, но вовремя пришло спасение. Из окружающей темноты донеслось торопливое попискивание. Крысы. Но уж лучше самые огромные и злые грызуны, чем эта безжизненная гидра, кружащаяся вокруг меня. Писк приближался, и скоро к нему добавился звонкий топот подкованных сапог. Наконец, среди тьмы возникли приземистые силуэты. Разобрать что-либо еще было нельзя, но в глаза сразу же бросилось, что приближающиеся люди сильно сутулились, двигаясь при этом довольно проворно. «Эй, помогите!» — взвизгнул я и замахал руками, привлекая внимание к своей персоне. Проволока оперативно втянулась в черноту, исчезая из поля зрения. Хотелось надеяться, что насовсем. Но откуда тогда это ощущение чужого взгляда? Заинтересованное крысиное попискивание к тому времени заполонило всю округу. Приближающиеся незнакомцы подошли в упор и замерли, словно бы давая хорошенько себя рассмотреть. А посмотреть было на что. Черт, я никогда не видел ничего более странного. Пожалуй, этих существ можно было спутать с человеком только издалека, да и то ночью. Крысы? На меня безразлично смотрели десятки черных глаз-бусинок. Существа были облачены в армейскую темно-зеленую форму и держали наперевес старинного вида винтовки. Головы же грызунов прикрывали забавные каски, больше напоминающие широкие миски. Кажется, такие носили англичане во время войны. Короткие ручки очеловечившихся крыс потянулись к поясным подсумкам, извлекая из них патронные обоймы и вставляя оные в оружие. Лязганье передергиваемых затворов прозвучало смертным приговором. Вот только неясно, кому. Какое-то время мы играли в гляделки, но тут мое свидание с ротой крысы-людей прервалось неожиданной и бредовой батальной сценой, постановке которой позавидовали бы и Стивен Спилберг, и Пол Верховен. Вылетевшая с безумной скоростью из тьмы колючая проволока стрелой пробила голову ближайшей ко мне твари. Крысы яростно завизжали и попадали в серую грязь. Оказавшись в горизонтальном положении, существа разом стащили с голов каски и принялись черпать ими вонючую жижу, после чего запрокидывали головы и выливали в раскрытые пасти содержимое импровизированных мисок. Металлические змеи, не собираясь терпеть творящуюся на их территории вакханалию, стремительно пикировали на барахтающуюся хвостатую массу. Плоть взрывалась алыми брызгами, а корчащиеся тела до последнего вздоха продолжали лакать тягучую грязь. Пронзаемые грызуны верещали, словно угодив хвостом в мышеловку. Один за другим они гибли под дождем ягозы. Но не все оказались согласны принять смерть лежа. Яростно пища, несколько крыс поднялись на ноги, вскинули винтовки вертикально вверх и открыли огонь по сеющим смерть металлическим червям. Хлесткие выстрелы отравляли воздух дымом сгоревшего пороха, а лязгали затворы, выбрасывая отработанные гильзы. Слепота. Неоправда. Она лишь дает пол. Завороженный, я так и смотрел бы на всю эту фантасмагорию, но один из стоящих рядом крысиных воинов получил свою порцию забвения и, падая, подмял меня под себя. Вес примерно в центнер вдавил плоть в молниеносно отреагировавшую грязь. Я тут же оказался засосан с головой в черные глубины неизвестности. Тщетное барахтанье, истекающие секунды жизни, заканчивающийся воздух в легких, исчезнувшее куда-то дно, гасит все надежды на спасение. Судорожный вдох, и через тоннель глотки грязь вламывается в мой бессильный организм. Кожа, уползающая от меня из ванной, змеиным ядом раскрывающим объятия нирваны. Рваные раны развалилась лужа на асфальте. Прекрасным храмом обернулся бордель на Мальте. Развалился на куски мяса под грузом продавец арбузов. И со всех сторон щупальцами облепили меня медузы. Глаза смотрящие на меня человека секунды и камни. Хотел дотянуться до вас с разбега, но падал. Засунул руку в карман надежды, а там пустоты. Знаком с тобой тысячу лет, но все же не знаю, кто ты. Я думал, ветра свежий порыв, а вдыхаю гнилость. Я весь сплошной вниз. Гниющий нарыв, я сдаюсь на милость. И снятся мне мегаполисы, дыры с яркими звездами. Усыпаны лица наши морщинами, как глянец блестками. Порвется с носом журнальный лист, ведь он не Библия. А я все так же падал, мне вселенные гибли. Чуть что, они идут как лучше. Мимо идут как лучше. Запах сидят и ждут. Чуть мимо не.